Бюсси заметил совещание и, не сомневаясь в том, что разговор шел о нем, посмеиваясь, приблизился со своими друзьями к разговаривавшим. «Смотри, Антраге, посмотри, Реверак, — сказал он, — как они сгруппированы! Какое трогательное зрелище! Точно Евреалы, Низий, Дамон и Пифий, Кастор и... Но где же Полукс?» «Полукс женился, — сказал он Троге. Кастора разделили с ним». «Что они там делают?» — спросил Бюсси, дерзко указывая на них. «Я готов биться об заклад, — сказал Реберак, — что они замышляют какую-нибудь шалость». «Ошибаетесь, господа», — сказал, улыбаясь, Келюс. «Мы говорили об охоте». «Неужели, сеньор Купидон, — сказал Бюсси, — теперь холодненько охотится, замерзнете?» «Извините, — отвечал Можерон вежливо, — у нас есть теплые перчатки и камзолы на вате». «О, это успокаивает меня, — сказал Бюсси. А когда вы намерены ехать на охоту?» «Может быть, в эту же ночь, — отвечал Шамбер. «Не может быть, а наверняка, — сказал Можерон. «Я извещу о том короля, — сказал Бюсси. Что скажет его величество, если завтра утром узнает, что все любимцы его простудились?» «Не беспокойтесь, — сказал Келюс. Его величество знает, что мы собираемся на охоту». «За жаворонками, — сказал Бюсси с оскорбительной иронической улыбкой. «Нет, — возразил Келюс, — за кабаном. Нам непременно нужна кабанья голова». «Но где же найти кабана? — спросил Антраге. «Поблизости, — отвечал Шамбер. «Найдете ли вы его?» — спросил Леваро. «Постараемся», — отвечал До. «Не угодно ли вам, месье де Бюсси, ехать с нами?» «Нет», — отвечал Бюсси тем же насмешливым тоном, — «не могу, к сожалению. Завтра я должен быть у герцога Анжуйского для встречи месье де Монсоро, которому его высочество, как вам известно, пожаловал звание обер-егермейстера». «Но нынче ночью?» — спросил Келюс. «И нынче ночью не могу. У меня свидание в таинственном доме Сент-Антуанского предместья». «Ха-ха! — вскричал Депернон. — Не живет ли королева Марго инкогнито в Париже? Мы узнали, месье де Бюсси, что вы преемник Лямоля?» «Да. Но с некоторого времени я отказался. Дело идет совершенно о другой особе, которая ждет вас в Сент-Антуанском предместье, — спросил Да. «Именно. Мне даже надобно попросить совета у вас, месье де Келюс». «Говорите. Хоть я и не адвокат, но умею давать хорошие советы, особенно друзьям. Говорят, что парижские улицы ночью небезопасны. Сент-Антуанское предместье весьма уединенно. Какую дорогу советуете вы мне избрать?» «Так как луврский перевозчик будет ждать вас всю ночь, то я на вашем месте отправился бы к маленькому парому в Преоклер. пошел бы по набережной до Гран-Шатле и по улице Тиссерандери дошел бы до Сент-Антуанского предместья. Если вы счастливо минуете Турнельский отель, то дальше уж нечего опасаться. «Благодарю за маршрут», — сказал Бюсси. «Во-первых, маленький паром в Преоклер, потом набережная Гран-Шатле, улица Тиссерандери и, наконец, Сент-Антуанское предместье. Я последую вашему совету, месье де Келюс, непременно». И, поклонившись, он отошел, сказав вслух Антраге: «Нет, Антраге, с этими людьми решительно нельзя ничего сделать. Уйдем?» Леваро и Риберак засмеялись, следуя за Бюсси и Антраге, которые, удивляясь, несколько раз оглядывались со смехом. Миньоны оставались спокойны. Они решили не понимать оскорблений. Когда Бюсси переходил через последний зал, в котором находилась мадам де Сен-Люк, не спускавшая глаз со своего мужа, последний кивнул ей головой, указав на удалявшегося любимца герцога Анжуйского. Жена поняла взгляд мужа с проницательностью, свойственной женщинам, и, поспешив навстречу Бюсси, преградила ему дорогу. «Ах, месье де Бюсси», — сказала она, — «все говорят о сонете, сочиненном вами». «Против короля?» — спросил Бюсси. «Нет». «Но в честь королевы. О, прочтите мне его». «С удовольствием», — отвечал Бюсси, подав руку жене Сен-Люка и, повторяя сонет, ушел вместе с нею.